Роман Суржиков. Цикл «Полари». Книга вторая. Лишь одна звезда. Том первый. Перо. Конец июля 1774 года. Фаунтерра и окрестности. Насыпь с рельсовой дорогой рассекает поле надвое, будто горный хребет. По сторонам от нее тянутся в два ряда клены. Их назначение – укреплять корнями насыпной грунт, а заодно скрывать от взглядов благородных пассажиров немиловидную крестьянскую возню на полях. Впрочем, и крестьянам ни к чему лишний раз отвлекаться от праведного труда, попусту глазеть на составы. В кленовой тени параллельно рельсам идет колесный тракт. Он размыт дождями, разбит ободьями телег. Колея такая, что если угодил в нее колесом, то уже не дергайся, кати себе куда все. Ложбинкой между трактом и рельсовой насыпью ползет ручей, едва живой от июльского солнца. Весною, надо полагать, он был полноводен и дерзок, ему даже достало сил подмыть дорогу. Там, где два клена сошлись ветвями, образуя арку, обочина просела, оголив корни, вгрызлась ямой в полотно тракта. В глинистой грязи на дне этой ямы лежит труп человека. Пятеро живых, стоящие над ним, видят лишь его спину. Тщедушная спина, узкие плечи, коричневый сюртук, белый ворот, то бишь был белым прежде, чем пропитался глиной. На ногах чулки и бриджи, один башмак. Затылок торчит пеньком, волосы — пакля. Пятеро живых определенно не знают, что делать с мертвым. Это явствует из вопросительных взглядов, коими они обмениваются. Двое в синих мундирах и бронзовых шлемах констеблей стоят возле тела, постепенно вгрузая сапогами в жижу. Они смотрят на покойника с нерешительностью и отвращением, ни малейшего желания извлекать его из грязи, переворачивать лицом к солнцу и видеть, во что оное лицо превратилось. Третий человек возвышается над констеблями, стоя на тракте. На груди его камзола два серебряных копья, перечеркнутые пером, из чего следует, что он помощник шерифа города Фаунтерра. Защитник права и порядка, важная птица. Его каменный подбородок вздернут, а губы твердо сжаты, без слов выражая мысль. То, что здесь творится, непорядок. Это должно быть улажено немедля. Двое его соседей одеты в штатское. Высокий рыжий парень и темноволосый мужчина с проседью в висках. На поясе темноволосого кинжал, на лице ироничная улыбка, совершенно неуместная в присутствии покойника. Темноволосый первым нарушает тишину. «И все же, любезный Ферфакс, что мы, собственно, здесь делаем?» «Ферфакс», — так зовут помощника шерифа, — указывает на труп. «Мертвое тело», — констатирует он. «Сложно с вами поспорить», — отвечает темноволосый. «Но зачем нужны мы, и я, и рыжий? За каким чертом вы притащили нас сюда в такую жарищу?» «Найти убийцу», — бросает Ферфакс, хмурясь. Ему неприятно, что приходится пояснять столь очевидные вещи. «Да, а 500 констеблей больше не занимаются такой ерундой, как поиск преступников. К тому же, с чего вы вообще взяли, что этот несчастный убит?» Ферфакс делает паузу, чтобы потом одарить темноволосого презрительным взглядом, потом машет рукой в сторону насыпи. «Бедняга выпал из вагона и скатился сюда. Но насыпь не такая высокая, чтобы убиться при падении. Стало быть, он умер еще в поезде. А если смерть наступила в вагоне, то как тело оказалось в ручье?» Ферфакс победно вздымает палец к небу. «Его убили, господин Марк, а затем выбросили из вагона. Вот единственное объяснение». Мужчина, названный Марком, убирает с лица малейшие признаки улыбки. «Ладно, Ферфакс, я сформулирую так, что поймешь даже ты. Я служу в протекции. Наше единственное дело — обеспечивать безопасность его императорского величества. Мы не ловим преступников, не наказываем злодеев, не блюдем справедливость. Мы находим и убираем тех, кто угрожает династии. Вот и все. А теперь скажи-ка мне, какую опасность для короны представляет труп этого несчастного?» «Он был выброшен из вагона», — без промедления отвечает помощник шерифа. «Его величество трепетно относится к безопасности рельсовых дорог, а этот человек убит в поезде. Вы не можете пройти мимо такого. Его величество не простит вам подобной небрежности». «Дурак ты», — бросает Марк. Столица кишит шпиками и слугами альмерского предателя. Мы сбиваемся с ног, вылавливая их. Император в бешенстве. Альмерец сбежал. Его шавки на свободе. Суд не может состояться. А ты тратишь 3 часа моего времени, чтобы показать мертвеца в ручье? Да плевать, выпал он из вагона, рухнул с дерева или грохнулся с луны. Это твое дело — установить причины смерти и найти убийцу. И только если убийца под пытками заикнется о Ян Мэй Милосердной, лишь тогда ты имеешь хоть какое-то право беспокоить меня. Идем отсюда, рыжий. Фэрфакс кричит. «Вы не можете так просто!» Но Марк уже шагает к карете. Рыжий, его помощник, нагоняет темноволосого и говорит. «Постойте, шеф!» «Надоели дураки», — обрывает Марк. «А еще больше лентяи. Люди шерифа не умеют ничего сложнее, чем ловить карманников на площади. Дергают нас, когда есть хоть малейший повод. Дело имперской важности, ну, конечно». «Шеф, я хотел сказать, раз уж потратили время на дорогу, не взглянуть ли на тело? Хоть одним глазом. Может, что увидим?» «Именно так я и поступал предыдущую дюжину раз». «Позвольте, шеф, я сам погляжу. Всего 5 минут. Прошу, просто подождите. А вдруг действительно что-то важное? Мало ли как бывает. Все равно ведь приехали». Марк с ухмылкой качает головой. Его помощник любит покойников. «Мертвое тело всегда загадка», — так считает рыжий. Сам же ворон предпочитает беседы с живыми людьми. «Приятель, я хочу добиться развивающего эффекта. Если констебли не получат подсказок, то им придется воспользоваться собственными мозгами. А это, знаешь ли, бывает полезно». «Но что, если они не справятся, шеф?» Марк уже вертит на языке очередную колкость, как тут замечает поодаль на дороге нечто любопытное. Ярдах в 20 на юг, в направлении от города, лежит в пыльной колее башмак. Лакированный, почти новый. Близнец того, что остался на ноге покойника. Марк поднимает его и задумчиво разглядывает. Наконец говорит рыжему. «Ладно, вперед. У тебя есть 5 минут». И громче помощнику шерифа. «Вам повезло. Ян Мэй Милосердная только что явила мне видение. Святая Праматерь велела помочь вам». Рыжий избегает с тракта в ложбину, а Марк стоит наверху, поигрывая башмаком. Спустившись, смог бы рассмотреть больше, но там, где дело касается мертвых тел, он скорее доверяет наблюдательности рыжего, чем своей собственной. «Ну-ка, переверните его!» — слышится чавканье грязи, сдавленные проклятия констеблей. «Мужчина, лет 35!» — рыжий добросовестно озвучивает все, что видит. «Мещанин среднего достатка. Одет аккуратно, хотя не роскошно. Безоружен. Похоже, мертв больше суток, но меньше 2. Лицо синее, опухшее. Язык выпал изо рта. На шее борозда от удавки. Ясно, что его удушили». Пауза. Рыжий оттирает грязь с рук мертвеца. «На ладонях ссадины. 2 ногтя сломаны. Рукав порван. Покойный сопротивлялся. Старался вырваться из рук убийц. Также на ладонях следы... следы чернил или туши. Вероятно, незадолго до смерти он писал письмо. Хотя и странно, что вода не смыла чернил». Новая пауза. Рыжий осматривает карманы. «Никаких денег нет, хотя, судя по одежде, несколько глорий он должен был иметь при себе. Очевидно, перед смертью жертву ограбили». «Это все, знаете, прекрасно», — вклинивается помощник шерифа Фэрфакс. «Но у нас самих глаза есть. Пятна чернил, борозда на шее. Это мы и сами видим. Безоружен, денег нет. Ясное дело, раз убили, то и ограбили. Ничего поинтереснее вы сказать не можете?» «Его убили не ради денег», — с некоторой обидой говорит рыжий. «Удавка не орудие грабителей. Нож или дубинка — это да». «И все? Больше ничего не добавите?» Марк бросает Фэрфаксу найденный башмак. «Отчего же, добавим. Этот человек трудился в типографии университета Фаунтерры. Преступники подкупили его, чтобы кое-что узнать. Возможно, содержание книги, которая пока еще не выпущена. Позапрошлой ночью они приехали за ним в экипаже, усадили в кабину и принялись расспрашивать. Он потребовал деньги вперед, они заплатили. Он стал говорить, они слушали. Тем временем карета выехала за город и двинулась по этой дороге. Едва он сказал все, что злодеи хотели узнать, они накинули ему на шею петлю и задушили. Отняли обратно свои деньги, а заодно и те, что были у жертвы. Затем выкинули тело в ручей. Их было 2. Оружия при них не было. Карета темная, закрытая, со шторками на окнах, запряженная парой лошадей. После убийства поехали дальше на юг. Желаешь еще что-нибудь узнать, господин помощник шерифа?» Фэрфакс таращится на Марка с насмешливым недоверием. «Может быть, еще имена убийц назовете?» «Да ладно тебе», — фыркает Марк. «Узнайте хоть что-нибудь сами. Идем, рыжий». Парень вылезает на дорогу, спешит за начальником, на ходу вытирая руки. Спустя несколько минут они уже катят в сторону столицы. Исторгнув могучий рев, их обгоняет поезд с гербами Литленда. «Едва окажемся в городе, пошли человека в типографию», — говорит Марк рыжему, когда утихает гул состава. «Черновик последнего голоса короны мне на стол». «Думаете, это из-за голоса короны его?» «Конечно. Из-за чего же еще?» «Да, шеф». «Дневную сводку прикажи подать мне к обеду в кухню. Похоже, другого времени прочесть ее не будет». «Да, шеф». «Сегодня до полуночи хочу увидеть таких людей. Старших дознавателей по делу герцога Альмера. Пусть явятся с докладами. Алого капитана Бэкфилда, затем Клемента и Дойла, и еще секретаря Итана». «Да, шеф. Позвольте заметить, с капитаном будут трудности. Он гонорист. Потребует, чтобы вы сами шли к нему». «Нет времени за ним бегать. Предстоит прогулочка по темницам часа на два. Потом слушать дознавателей, потом читать сводки. Сделай так, чтобы капитан явился сам. В крайнем случае скажи ему, кто там его проматерь». «Люсия». «Так вот, скажи, что я купил суку и назвал ее Люсией. Капитан прибежит за сатисфакцией, там и поговорим». «Да, шеф». «Попробую поспать до столицы. Неясно, когда еще доведется». Надвинув шляпу на глаза, Марк откидывается на спинку, но вскоре приподнимает поле шляпы. «Да, и вот еще. Ты молодчина, хвалю». «За что, шеф? Осмотр тела?» «Осмотр так себе, не обольщайся. Ты ничего не понял из того, что увидел, но почуял, что это дело может быть важным, и оно действительно может. Если так случится, получишь Елену». Рыжий снова благодарит, недолго молчит, нерешительно спрашивает. «Шеф, а не скажете ли, откуда? Ну, как вы? Сам скажи мне». «Вы нашли башмак. На дороге, но чуть дальше. Значит, они приехали в карете. Башмак зацепился за порог и остался в кабине, когда выбрасывали тело. Но потом убийцы заметили его и выкинули следом. Отсюда же ясно и то, в какую сторону ехали». «Верно». «Ну, жертву удавили веревкой. Кинжалы или шпаги носят все, кому не лень, но вряд ли кто-то постоянно держит в кармане веревку. Значит, к убийству готовились. Беднягу сажали в карету уже с намерением убить. Чтобы не отмывать от крови кабину, в качестве орудия выбрали удавку». «Дальше». «Мертвец одет по городскому, значит, садился в экипаж еще в столице. Зачем убийцы привезли его сюда? Не для того, чтобы спрятать тело. Можно было бросить в Ханай или оставить в трущобах на окраине. А из этого ясно, что убийцы хотели поговорить с ним по дороге. Маршрут выбрали так, чтобы все больше удаляться от людных мест, а чтобы бедняга не видел этого, зашторили окна. Пока он говорил, был жив. Как только преступники услышали все нужное, задушили его и выбросили труп». «И это верно». «Что работал в типографии, наверное, поняли по чернилам на его руках. Но ведь вы даже не посмотрели на пятна». «И не нужно было. Вода не смыла пятна, значит, это типографская краска, не чернила». «Как вы узнали, что убийц двое и без оружия, и что карета темная, без гербов?» Марк усмехается. «Но будь их больше да при клинках, он побоялся бы ехать с ними. А что до кареты? Неужели ты подался бы на грязное дельце в белом экипаже с золотыми вензелями?» Он вновь закрывает глаза. Когда человек старается что-то скрыть, он применяет стратегию. Полагая, что ложь — дело непростое и опасное, не позволяет себе действовать наобум, отдаться на волю случая, хотя это и было бы лучше всего. Он силится выстроить свою речь логично и связно, забывая о том, что в обычной жизни слова простого человека полны неувязок. Смертельно боится показаться странным, вести себя подозрительно, хотя кто не ведет себя странно на допросе? Человек, старающийся что-то скрыть, планирует свои действия как сражение. Он выбирает тактику, продумывает пути к отступлению и обходные маневры. Его мысли так упорно заняты планированием, что взгляд становится пустым или, напротив, мучительно сосредоточенным. По одному лишь этому выражению глаз уже можно понять, что человек лжет, и даже о чем лжет. А тактик лжи имеется несколько. Одни допрашиваемые принимаются говорить много и без умолку, о чем попало, важном и неважном, уместном или неуместном, во всех деталях, какие смогут припомнить. Такая тактика проста. В страхе человеку легче говорить, чем молчать. Безудержный поток речи смягчает отчаяние узника, а вот дознавателя, напротив, сбивает с толку. Что в этом потоке существенно, а что нет? Что запомнить, что пропустить мимо ушей? Другие лгут прицельно и изощренно. Изобретают сказку, как можно более гладкую, правдоподобную. Ее и выдают дознавателю, всеми силами стараясь, чтобы поверил. Люди крепкие, порой готовы даже терпеть пытки какое-то время, а лишь затем, словно через силу, с болью в голосе, с ненавистью к собственному малодушию, начать излагать вымысел. Если узнику достанет хладнокровие, чтобы лгать напропалую, невзирая на боли угрозы, дознаватель почти наверняка купится. Сам Марк, пожалуй, выбрал бы именно эту тактику. Третьи упрямо молчат. Сурово, твердокаменно, наперекор всему. Когда становится невтерпешь, выкрикивают оскорбления, плюются ненавистью. К такому способу нередко прибегают дворяне, уверенные, что молчание не запятнает их чести, в отличие от вранья. Глупо. Молчание – слабейшая из тактик. Когда молчун сломается, он неминуемо скажет правду. Такова уж природа. А ломаются в конечном итоге все. Старик молчит. Собственно, не совсем старик. Крепкий мужик лет 55, ручищи здоровенные, как оглобли, шея жилистая, густые брови. Только волосы седые, как полотно, потому с первого взгляда он и кажется стариком. Дознаватель, Сэмми, бойкий парнишка, Марк взял его из беспризорников южной окраины, прохаживается вокруг мужика, поигрывая дубинкой. На голых коленях мужика и на ребрах, и на скуле красуются синяки. Естественно, узник обнажен, как иначе. «Дедуля, ты бы не запирался», — говорит Сэмми. «Оно тогда шустрее пойдет. Думаешь, я устану с тобой? Уж поверь, не устану. Рано или поздно, а ты заговоришь, как миленький. Куда повез герцога с игры, а? Давай, старичок, давай». Сэмми проходит перед лицом деда, и тот, изловчившись, плюет в него. Промахивается, шипит проклятие. «Сгинь во тьму, подонок!» Дознаватель замахивается дубинкой. Марк негромко свистит. Сэмми оглядывается. «Шеф?» Марк требует, чтобы подчиненные звали его так. «Сударь» — слишком обыденно. «Милорд» или «Сир» — слишком помпезно, да и какой он «Милорд». А «Шеф» — все равно, что «Вождь» на старозападном наречии. Это хорошо подходит к его положению. Марк не рыцарь, не лорд, не военачальник, но, тем не менее, вождь. Марк пальцем подзывает Сэмми. «Кто это?» «Джонас Холли Мартин, кучер герцога Айдена». «Лжет?» «Молчит, но скажет, ручаюсь. Будьте спокойны». «Да я как будто и не волнуюсь», — пожимает плечами Марк, идет дальше вдоль череды допросных. Сзади слышится глухой стук, сдавленное рычание пленника. Допросные соединяются меж собою толстыми дверьми. Их можно раскрыть настежь, тогда крики слышны даже с дальнего конца анфилады, еще и отбиваются эхом от сводов, приобретая некий мертвенный оттенок. Недурной эффект, весьма полезен для работы. Однако, если кто-то из узников заговорил по делу, дверь следует немедленно закрыть. Соседям ни к чему слышать его ответы. Марк переходит из комнаты в комнату, думая о скуке. Нет ничего скучнее бесполезной работы. Владыке Адриану нужны доказательства, и тем более они потребуются палате, но сам Марк не видит в них никакого смысла. Его опыт говорит, доказать можно что угодно. Нанять свидетелей, которые скажут любые слова, подбросить улики, кого угодно оклеветать, очернить. Судьи верят доказательствам и словам свидетелей, публика обожает улики и обличительные речи. Марк доверяет лишь одному свидетелю, собственному уму. Единственная улика, которую нельзя сфабриковать, это умозаключение. Единственное непогрешимое доказательство – логика. Все прочее – шелуха. Марк проходит поочередно двух лакеев. Один рыдает и молится, второй, кажется, лишился чувств. Стражника неумело лжет, дознаватель не верит ни единому слову. Горничную скороговоркой лепечет что-то, слезы ручьями по щекам и шее. Марк кривится. Мерзость допрашивать девушку, тем более безо всякой пользы. Дознаватель, однако, полон вдохновения. «Вы только послушайте, шеф. Она слышала, а потом и видела, понимаете? Подсмотрела в замочную скважину». Дознаватель с восторгом излагает, как кто-то из еленовцев переспал с кем-то из южных софиек, еще в июне во дворце, в гостевых покоях. Пересказывает подробности, какие запомнила горничная. Марк пропускает все мимо ушей. «Запиши и отпусти ее, наконец. Когда уйдет, сожги запись». «Что? Как?» Марк ленится отвечать. В следующий допросный хряк, сынок мясника, возится с посыльным герцога Альмера. Посыльный твердит, что не знал ничего о содержании писем, только доставлял и все. «Проматерью клянусь». «Нет у тебя проматери», — бросает хряк и тычет посыльного раскаленным прутом. Тот, ясное дело, орет. Хряк жесток и туп. Он допрашивает ради удовольствия, а не для результата. Марк бы с радостью избавился от него. Да только где возьмешь других? На эту работу такие в основном и идут. Марк тычет хряка под ребро. «Составь полный список всех его поездок и адресатов. С начала июня по нынешний день. Это понадобится». «Шеф, я...» Хряк чешет затылок. Он с трудом пишет даже собственное имя. «Трудись давай», — говорит Марк и идет дальше. Пустота. Скука. Зачем вообще нужен суд? Айден бежал, владыка знает о его вине, и Марк знает. И сам Айден знает, что они знают, потому и сбежал. Допросы, разбирательства, долгое, трудное, жестокое и совершенно пустое дело. Чтобы не постановили высокие судьи, имперские искровые войска все равно осадят Алеридан, а герцог со своим гарнизоном все равно станет биться насмерть, как раненый тигр. Марк шагает обратно, в допросную с герцогским кучером. Все-таки седой дед интереснее прочих. Когда ворон входит, Сэмми подхватывается навстречу. «Все молчит, шеф, но я справлюсь, обещаю». Сэмми еще не законченный подонок. Редкость для дознавателя. «Постой-ка в сторонке и послушай». Марк придвигает табурет, садится, глядит в лицо седому кучеру. Тот отвечает на взгляд, сверкая ненавистью в зрачках. Занятно. На Марка он смотрит с большей злобой, чем на Сэмми, хотя Марк даже не притронулся к дубинке. Сэмми моложе, он почти годится кучеру во внуки. «У тебя ведь нет детей, правда?» — говорит ворон узнику. Тот фыркает в ответ. «Какое тебе дело?» Но брови дернулись вверх. Кучеру действительно интересно, какое Марку дело. Сэмми не спрашивал узника ни о детях, ни о нем самом, лишь о его хозяине, о пальном герцоге Альмера. «Нет детей, но прежде были», — говорит Марк. «Ты серьезный человек, обстоятельный. Обзавелся семьей, родил детей, а потом...» «Заткнись! Не суй свой нос, понял?» — рычит кучер. Марк пожимает плечами. «Ну, нет, так нет. Давай-ка я о себе расскажу. Моя дочурка Лиззи, она, знаешь, на кого похожа? На черного котенка. У нее волосы темные, как смоль, и глазища огромные, что монетки. Если ей любопытно, она смотрит вот так, не отводя взгляда, и чуть головку наклоняет. Говорит: «Пап, а пап, ну скажи мне, почему солнце, оно то есть, то нету? Куда оно ночью девается?» И глядит, пока не отвечу. А когда слушает, то кончик мизинчика в рот кладет. Вот так». Марк показывает. На разбитых губах кучера висит очередное проклятие, но не срывается. Висит, висит. Узник глядит на Марка со страданием и горьким любопытством. Нежность ворона к дочери причиняет узнику боль. «Видишь ли, Джонас, — говорит Марк, — пока не родилась Лиззи, я не знал, как можно любить чужих детей. Ну, в смысле, они же тебе никто. С чего их любить-то? Но вот теперь все переменилось. Когда вижу ребенка, так и хочется заговорить с ним, угостить чем-то, хотя бы просто по волосам потрепать. И в сердце теплеет. Верь или не верь, но теплеет. Если бы, спасите боги, Лиззи умерла, я бы нанялся служить господину, у которого есть маленькие дети. и всего себя им бы отдал. Ведь что еще светлого на свете осталось бы? Только они. Кучер дышит тяжело и прерывисто. Марк понимает, что седовласый мужик пытается удержать в груди стон. «У герцога Айдена, — говорит ворон короны, — трое детей. Малютка Альберт, милый тихонький мальчонка. Среднему Альфреду уже 15, он прекрасно владеет шпагой и вовсю упражняется с рыцарским копьем. Ну, а леди Аланис, о ней и говорить нечего. Это подлинная драгоценность». Марк ждет момента, когда кучер не сдержится, и этот момент наступает при звуке последнего имени. Узник тяжело вздыхает. «Я соболезную», — говорит Марк. «Сочувствую тебе, Джонас. Беда ведь в том, что мне ведь плевать на твоего хозяина. Вина герцога доказана, ему не отвертеться. Я хотел поговорить о леди Аланис. Это ее судьба на повестке дня». «Она невиновна!» Кучер едва не срывается в крик. «Отстаньте от нее, отлепитесь! Ее светлость ничего не знала, ни в чем не участвовала. Ты говоришь, любишь дочку? Вот и скажи, ты бы впутал ее в ту мерзость, которой сам занимаешься?» «Пожалуй, что нет», — неторопливо отвечает Марк. «Так отстань от ее светлости! Со мной делай, что хочешь, хоть шкуру спусти. Я тебе ничего о ней не скажу. И не потому, что упрям, а потому, что нечего сказать. Она ни в чем не замешана, ни в чем!» «Понимаешь», — Марк говорит с сочувствием, «дети растут быстро. Моя Лиззи еще вчера, кажется, ползала на коленках, и, чтобы встать, брала меня за палец всей ладошкой. А сегодня у нее на подоконнике нахожу грязный след. Почему бы? Да потому что вылезала в окно. А это зачем? Затем, что какой-то мальчонка к ней прибегал, представляешь? Я это к тому говорю, с чего ты взял, будто все знаешь о леди Аланис?» «С того, что когда ее светлость хотела с кем увидеться, то всегда брала меня. Вот с чего. И когда обидел ее один, то рыдала в карете, а я на козлах сидел и все слышал. Ее светлость очень редко рыдала. Не тот она человек. Но если уж плакала, то в карете, а не дома. Так, чтобы никто не слышал. Один я, понимаешь? И когда с подружкой своей северной секретничала, то тоже меня не стеснялась. Сидели в кабине, шептались. Я бы все слышал, если б захотел. И если злилась на кого, то велела мчать, как ветер. И я мчал, а ей было мало, и она лупила кулачком в стенку. А ты говоришь, не знаю ее». Кучер медлит, переводя дух, а потом добавляет. «Если уж так тебе нужна девица-заговорщица, то подумай про эту рыжую сучонку». Марк приподнимает бровь, а Сэмми аж подается к узнику. Марк жестом велит ему молчать. «Про рыжую?» «Дочь медведицы! Это с нее вся дрянь началась! Из-за нее все боком пошло! Твой...» Кучер мечет взгляд в сторону Сэмми. «Твой сынок спрашивал, куда его светлость ездил с игр. Так я тебе скажу, куда. Эта медвежья сучка его шантажировала. Вот куда. Она ему подкинула записочку, а милорд велел подать карету. Когда садился в кабину, то записку комкал в ладони и злился. А потом привели ее, эту рыжую. Она села, они поговорили. Конечно, я не слышал о чем, хотя и мог бы. Потом она вышла, довольная такая, а его светлость темнее тучи. Рыкнул: «Скачи давай!» И мы поскакали. Знаешь, куда?» Марк качает головой. «К ушастому, вот куда! Это главный шептун его светлости. Ты не надейся, не поймаешь. Ушастый давно уже из столицы смылся. Поговорил его светлость с ним, а потом вызвал к себе капитана Дермота. Его-то ты знаешь. Командир над герцогскими гвардейцами. Велел снова: «Скачи!» Но не как попало, а так, чтобы мимо особняка Лабелинов. Понял? А проедешь особняк, встань на пригорке, оттуда хорошо всю усадьбу видно. Встал я, там они с Дерматом, значит, и беседовали». «И что все это значит?» Марк невинно взирает на кучера. «Дурак, что ли?» — фыркает Джонас. «Рыжая сучка — дочь медведицы. Она же северянка, ненавидит Лабелина. Нашла против его светлости какую-то дрянь и шантажировала, чтобы руками его светлости изжить Лабелина сосвета. Вот тебе заговорщица. Ее бери, а от леди Аланис отстань!» Марк улыбается. «Чего скалишься?» — зло фыркает кучер. Не веришь, что ли?» «Напротив, очень даже верю. Ай да Глория!» Марк поднимается. Сэмми пялится то на него, то на кучера, и все не может вернуть на место отпавшую челюсть. Марк аккуратно вынимает из ладони Сэмми дубинку. «Ты этой штукой пореже пользуйся. Если хочешь в жизни чего-то добиться, вообще забудь про нее». «Угу». «Шеф. Да, шеф, конечно». Сэмми, наконец, собирается с мыслями и принимается тараторить. «Что прикажете, шеф? Мне изложить все в донесении или вы сами доложите?» «Кому доложу?» «Его Величеству, конечно. Ведь это же... Вы же, шеф, вы же просто сокровища выкопали. Как вам это удалось? За 10-то минут. Дочь медведицы покушалась на Лабелина. Это же как гром будет!» Марк усмехается. «Забудь, чепуха». «Как? Почему?» «Да потому что Лабелин жив. Глория сперва выпустила в него стрелу, а потом одумалась и сама же перехватила. За что прикажешь ее судить? За ненависть к правителю Южного пути? Ну, парень, если это преступление, то весь север империи надо превратить в одну большую каторгу». «Но, шеф, она же... Что же нам, просто забыть?» «Именно, Сэмми, в самую точку. Ты об этом забудешь сразу, как только я выйду из допросной». Глаза ворона короны становятся неприятно серьезными. «А если вдруг когда-нибудь ляпнешь хоть слово, окажешься на месте этого кучера? Тебе ясно?» Дознаватель ошарашенно кивает. Марк уходит, не сделав даже попытки объяснить свое решение. Во дворце Пера и Меча проживает около 1000 человек. Еще не менее 500 бывают здесь ежедневно. Император Адриан Ингрид Элизабет стоит на верхушке пирамиды. Ступенью ниже его нареченная невеста леди Минерва Стакфорд, генералы Серебряный Лис и Уильям Дэйви, а также советники из высшей знати, графиня Нортвуд, герцог Фарвей, граф Шейланд. Ниже 8 министров, за ними 16 старших чиновников на имперской службе, в их число входит и Марк. Ниже имперская канцелярия, могучая махина, склепанная из десятков секретарей, счетоводов, надзирателей, управителей, эмиссаров. Добрая половина постоянно находится в разъездах, контролируя дела в той или иной части земель короны, но вторая половина здесь, во дворце, переписывает слова с бумаги на другую бумагу, а оттуда на третью. Ступеньку под канцелярией занимает лазурная гвардия, на полголовы ниже стоит алая. Далее жены, дети, братья и сестры, альтеры и альтессы всех названных выше. Под ними лежит фундамент пирамиды. Сотни слуг всех мастей, лакеи, конюхи, горничные, повара, привратники, прачки, садовники. Окинуть единым взглядом это грандиозное строение почти невозможно, сродни попытке сосчитать насекомых в муравейнике. Тем не менее, первейшая задача Марка – держать под наблюдением каждый отдельный кирпичик. Он обедает в кухне Южного Крыла вместе с челядью. Есть свои преимущества в простом происхождении. Будь Марк дворянином, не мог бы сесть за один стол с поварятами и служанками и лишился бы полезнейшей возможности слушать все, о чем болтает это братье. Марк ежедневно раздает несколько елен серебром многочисленным шептунам. У него имеются шпионы среди гвардейских оруженосцев и конюхов, среди писарей канцелярии, генеральских адъютантов и графских слуг, среди любовниц, чиновников и горничных нареченной невесты. Марку удалось купить 2 человек из свиты Фарвея и 1 из свиты Шейланда. Этот почему-то обошелся особенно дорого. Тем не менее, все платные шпионы вместе взятые приносят едва ли больше сведений, чем досужая болтовня слуг за обедом. К тому же, в кухне Южного Крыла весьма вкусно кормят, как-никак объедки со стола самого владыки. Сегодня салат из перепелиных яиц с маслинами и виноградом, форель в сливочном соусе, пироги с пряным шиммерийским сыром. Остальные 9 блюд уже расхватали. Марк явился слишком поздно. Слуги давно покончили с обедом и закрутились в вечерней кутерьме. Кухню наполняют запахи ванили и корицы, тертого яблока и яичного крема, мандариновой цедры, сахарной пудры и еще не пойми чего чертовски аппетитного. Готовится императорское чаепитие. «Их величество изволит чаевничать наедине с госпожой», сказала повариха Берта, выставляя на стол лакомства, которые приберегла для Марка. «А госпожа любит сладенькое, вот и стараемся. Уж она порадуется сегодня, пальчики оближут». Марк улыбнулся в ответ. «Не сомневаюсь в твоих талантах, Берта». «А то, ведь это, знаешь ли, не просто так, а дело чести. Сладости будут, каких госпожа у себя там на севере в жизни не нюхали». «Затронут авторитет короны», — понимающе кивнул Марк, уплетая сырный пирог. «Не только авторитет, дорогой мой, а и сердечный интерес. Так-то». Берту несказанно радует мысль о том, что его величество наконец-то женится. Повариха вряд ли хоть раз видела леди Минерву Стагфорд, однако заочно обожает ее, называет не иначе, как во множественном числе. Кого попало, их величество не выбрали бы. Так-то. «Приходи сюда к полуночи, ахнешь, какая вкуснятина будет!» «Благодарю за приглашение». «Не благодарю, а возьми и приди, и барышню приводи, если нашел». Берта досадливо скривилась. «Хотя, какая у тебя барышня? От тебя не дождешься». «Угу», — мурлыкнул Марк с набитым ртом. «Почему в полночь-то? Так поздно». «Как у их величеств закончится, так у нас начнется». «Ясное дело, но чаепитие начинается в 9. Думаешь, продлится долго?» Берта подмигнула. «Так ведь они вдвоем с госпожой будут, без никого больше. Куда им спешить, коли они вдвоем, а?» «Вот вам и выгода кухонных бесед. Даже от поварихи можно узнать полезные». «Постой-ка, Берта. В протоколе значились еще приглашения для графини Нортвуд и генерала Дэйви. Я его нынче утром своими глазами читал». «Читал, перечитал, тоже мне», — фыркнула Берта. «Людей слушай, а не бумажки читай. Медведица отказалась, голова у нее. А генерал решил, что третьим быть не годится, и тоже, значит, извинился. Их величество ужинают наедине с госпожой». «Впервые», — отметил мысленно Марк. «Что ж, леди Сибил знает свое дело. Весьма вовремя у нее разболелась голова. Кстати, о чтении. Рыжий твой вот это принес для тебя». Берта подсунула ему пухлый конверт без надписей. «Ты ж не читай, пока не доешь, а то подавиться недолго. Засиделась я с тобой, побегу». Повариха вернулась к делам, а Марк вскрыл конверт. Дневная сводка. Заметки о том, что видели его многочисленные глаза. Большая часть — чушь. Стараясь набить себе цену, некоторые шептуны доносили обо всем подряд. Другие просто не могли отличить важное от неважного. Но встречались и жемчужины. Чтобы распознать, нужно чутье. Марк жевал и скользил глазами по листам, с полувзгляда отбрасывая шелуху. Повздорили, подрались, разжился деньгами, переспали, пойман пьяным и высечен, украдкой читала письмо, поглядел на графиню искоса, потерял бумагу из архива, сказал, что его величество... В кухню ворвался капитан Алой гвардии сир Кройден Бэкфилд. Подлетел к столу, гремя шпорами, кольчугой и всем остальным, чем может греметь гвардеец в полной амуниции. «Встань, мерзавец! Ты оскорбил мою честь! Я требую удовлетворения!» Марк подвинул капитану блюдо с рыбой. «Может, лучше вы сядете, сир? Форель вкусная, угощайтесь». «Да как ты только!» Капитан чуть не задохнулся от гнева. «Чтобы я жрал объедки вместе с челядью!» «Да заодно это тебя нужно!» «Ну, как хотите», — пожал плечами Марк. «Но если на то пошло, вы прибежали в кухню, чтобы вызвать на дуэль простолюдина. Ваше достоинство и так уже в дерьме. Съешьте форели, хуже не станет». Бэкфилд схватился за меч и замер, выдвинув из ножен примерно на дюйм. Было заметно, капитан не знал, что делать дальше. Зарубить одного из доверенных людей владыки прямо во дворце — такой вариант отпадал, даже при всей его заманчивости. Вызвать на поединок? Незаконно в землях короны, и, что важнее, весьма унизительно. Рыцарь не должен биться с простолюдином. «Вот-вот», — примирительно сказал Марк. «Лучше спрячьте оружие и объясните, в чем я провинился». «Еще спрашиваешь?» — снова взвился Бэкфилд. «Ты назвал свою собаку славным именем праматери моего рода». «Люсия?» — округлил глаза Марк. «Собаку? Думаешь, это смешно? Я проучу тебя за такие шутки!» «Смешно? Да, таки забавно. Но я этого не делал. У меня и собаки-то нет». «Твой рыжий сказал...» «Он соврал». «Соврал?» «Да, сир, он не дворянин, ему простительно». «Скоморохи!» — выплюнул капитан и повернулся, чтобы уйти. «Погодите, сир, позвольте спросить». «С чего мне отвечать тебе?» «Вы хотя бы послушайте вопрос, а там, быть может, и будет желание ответить. Видите ли, в типографии случилось убийство». «Мне-то что? Алая гвардия не охраняет типографию». «Вы давеча заявили владыке, что протекция — бесполезная стая шакалов. Ее стоит разогнать, а безопасность короны всецело поручить заботам гвардии. Вы даже рвались делом доказать это мнение». «Я так считаю», — выпятив подбородок, отчеканил капитан. «И что?» «Ну, я подумал, а вдруг вы, сир, проявили инициативу и взяли под свою опеку такое ценное для короны учреждение, как типография». «Зачем бы это? Не было приказа, чтобы...» Бэкфилд осекся. До него внезапно дошла вся выгода подобной инициативы. Взять под охрану типографию, а потом невзначай доложить владыке, мол, протекция не смогла уберечь голос короны от посягательств, допустила преступление, но все уже под контролем бравой Алой Гвардии. Ваше Величество может не опасаться. «Убийство, говоришь?» «Позапрошлой ночью». «Кто убит?» «Не знаю. Рыжий должен выяснить». «А мотив?» «Пока неизвестен». Марк изобразил неосведомленность. Капитан Бэкфилд как мог скрыл интерес. «Ладно, ворон, это твое дело. Меня не касается». Он ушел. Марк не сомневался, что уже завтра все гвардейцы роты Бэкфилда, не занятые в дворцовых караулах, будут рыскать коридорами типографии. Собственно, к этому результату Марк и стремился. Две выгоды. Во-первых, если служащие типографии действительно повадились продавать сведения, то каменные рожи гвардейцев отобьют у них такое желание. Во-вторых, пусть лучше Бэкфилд следит за типографией, чем за вороном короны и его агентурой. Проводив гвардейца, Марк вернулся к пирогу и записям. Он успел проглотить два куска и пробежать глазами полстраницы. Герцог Фарвей прогнал секретаря, леди Катрин гуляла в саду вместе с... Когда его вновь отвлекли. Перед Марком возникли два старших дознавателя по делу герцога Альмера и принялись пересказывать то, что ворон уже слышал в допросных камерах. Одни узники признались в соучастии, другие выдали третьих, четвертые сообщили массу сведений, порочащих герцога и его дочь. Марк вновь ощутил скуку и целиком отдался поглощению пищи. Однако встрепенулся, услышав число. 65 человек? Что, правда?» «Верно, шеф. Кроме явных слуг и охранников герцога Альмера схвачено уже 65 его тайных агентов. И это еще не все. Надо полагать, человек 20 осталось. Желаете увидеть список?» Марк пожелал. Пробежал глазами листы. Подумать только, какая многочисленная, ладно сплетенная сеть. Он ощутил уважение к мятежному герцогу. Шпионы Айдена в итоге сделали свое дело. Кто-то из них вовремя предупредил хозяина об опасности, и тот успел бежать из Фаунтерры. Не будь шпионов, Айден Альмера и его великолепная дочь уже озаряли бы своим блеском пыточные камеры. Марк вернул список дознавателям. «Значит так, парни, есть задание на ночь. Перечитайте все материалы, собранные против этих 65. Отберите всех, против кого улики недостаточно сильны. Используйте для оправдания любую зацепку. Ни связанный донос, ни очевидные улики, нет конкретной сути преступления. Что угодно. К утру всех, кого можно хоть как-то оправдать, на свободу, а их список мне». «На свободу, шеф?» «Конечно. Готовая сеть из полусотни человек, которые станут бесплатно шпионить хоть за родной матерью, лишь бы я не отдал их под суд. Разве не расточительство гноить их в темнице?» «Понимаем, шеф». «И чтобы ни в одной следственной бумажке не осталось ни слова об этих людях, ясно? Должен существовать лишь один список, тот, что утром окажется на моем столе». «Так точно». «Вы свободны, парни». Он опустил глаза в сводку. Там было нечто, промелькнуло необычное, занятное, крупица смысла. Из архива пропала бумага. «Да, «Доброго вечера, сударь!» — с легким заиканием сказал следующий посетитель. Итан Гладис Норман, сутулый бледный дворянчик, пятый секретарь Его Величества, один из полезнейших агентов протекции. Его ценность не в гибком уме, не в богатом запасе знаний или завидной исполнительности, хотя всем этим Итан наделен с лихвой. Подлинное преимущество Заики – его пушистая, зефирная безобидность. Даже среди мальчиков-семинаристов едва ли сыщешь настолько неопасное создание. В силу этого качества никто из вельмож не принимает Итана всерьез. Однако, будучи дворянином и имперским секретарем, он вхож в их круг, может говорить с кем угодно и о чем угодно, не вызывая никаких подозрений. Леди Сибил Нортвуд и ее умница-дочь далеко не единственные, кого обманула беззубая внешность Итана. «Вызывали меня, сударь?» «Ага». «Жду ваших распоряжений». Марк отмахнулся. «Я не за этим. Это ты хотел со мной поговорить. Парни докладывали, что ты уже 2 дня рыщешь по моему следу, как голодный волк. Ну вот, теперь мои уши в вашем распоряжении». «Сударь, я излагал письменно». «Да-да, ты передал мне 3 бумаженцы, которые я сжег. Никогда не пиши такой ерунды. Это готовая улика против тебя. Если есть желание городить чушь, городи вслух, не на бумаге». «Сударь, так вы читали?» «Читал, читал. У меня, знаешь ли, возник логичный вопрос. Зачем?» «Простите, сударь». «Ну, зачем ты это написал, а? Какую цель преследуешь?» Итан глубоко вдохнул. «Леди Глория Нортвуд в беде. Мы должны помочь ей». «Повтори-ка еще раз». «Мы должны спасти леди Глорию Нортвуд». Марк отложил вилку, промокнул салфеткой губы, почесал подбородок. Внимательно поглядел в лицо секретарю. Пушок на щеках, хмурые складки на переносице. «То есть ты с полной серьезностью?» «Да, сударь». «Спасти леди Глорию от ее собственной матери, верно? Каковой матерью является графиня Сибил Нортвуд, хозяйка половины Севера?» «Да, сударь. Видите ли, с леди Глорией приключилось нечто очень скверное. Когда вы навещали ее, она была тяжело больна. Вы сами так сказали. Но на следующий день внезапно, срочно, ни с кем не прощаясь, леди Глория отправилась в монастырь, где останется, видимо, до конца своих дней. Перед этим она отправила лишь короткую записку леди Ребекке Литленд». «А ты хотел, чтобы тебе?» — усмехнулся Марк. «Причем длинную и про любовь, а на обороте алое сердечко». Итан промямлил. «Я не о том, сударь». «Шеф». «Да, шеф. Эта записка очень странная, как и все обстоятельства. Ведь Глория никогда не была особо набожна, но вдруг исчезает в монастыре. Накануне вы сами видели и леди Глорию, и ее мать, но никто из них ни словом не обмолвился о намерении. В день, когда леди Глория исчезла, у них в гостях был приарх Галлард Альмера. Что он там делал? Связан ли как-то с решением?» Все это Марк слышал уже не раз. Сперва от своей агентуры, затем читал в записках самого же Итана. Однако он дал секретарю возможность выговориться. «Потом прощальная записка, которую отправила леди Глория. Она скупа, безэмоциональна, холодна, ни капли иронии. Хотя вы же прекрасно знаете, у миледи отличное чувство юмора. Почерк леди Глории, но писала будто не она, а кто-то другой». «Откуда знаешь?» «Леди Ребекка показала мне письмо». «То есть ты допрашивал Ребекку Литленд? Стало быть, Литленды знают, что ты копаешь под Нортвудов». «Сударь, я смотрю на это с другой точки зрения». «Я прекрасно знаю, с какой. Юная леди страдает от самодурства матери. Томится бедняжка в монастыре, вдали от жизни. А ты, герой-избавитель, спасешь ее. После чего прелестная леди, конечно же, бросится тебе на шею и воспылает страстью. Верно излагаю?» «Сударь...» «Помолчи, теперь я выскажусь. Твоя расчудесная леди Глория, нежный северный цветочек, прирожденная интриганка, нашла способы разделаться с 2 великими лордами, скормила протекции первого советника короны, обыграла в стратемы самого императора. При этом рученьки ее остались беленькими, чистенькими. С другой стороны, ее матушка, леди Медведица, воплощение харизмы, один из самых влиятельных феодалов империи, посаженная теща владыки. «Дорогой мой, ты действительно хочешь всунуться в склоку между этими двумя дамами?» «Но, сударь...» «А еще южная очаровашка Ребекка. Как мило, что вы вместе разыскиваете ее подругу. Бекка — племянница герцога. Помнишь об этом? А самого герцога Литланда ты часто видишь во дворце?» «Нет. Знаешь почему? Потому что северяне оттеснили южан в глубокую тень. А когда Литланд узнает от племяшки какую-нибудь пакость о Нортвудах, по-твоему, как он поступит?» Лицо Итана покрылось пятнами. Он давно уже не смотрел в глаза начальнику. Однако, выслушав, заговорил с прежней решимостью. «Сударь, я хочу всего лишь понять и разобраться. С леди Глорией случилось нечто странное и загадочное. Разве не вы сами говорили, что любая странность должна привлекать внимание? Первый признак опасности — необъяснимые поступки. Разве не вы учили меня?» «Четыре», — пожал плечами ворон короны. «Четыре чего?» «Веских и вполне объяснимых причин для графини Сибил отправить дочку в монастырь. И это навскидку. А можно и еще найти. Первое. Леди Глория пользовалась немалым успехом при дворе. Просто-таки вознеслась к зениту славы. Тем временем леди Сибил прочила за владыку свою протеже, Минерву Стакфорд. Сделать императрицей дочку она не могла. Глория не настолько высокородна. Но успех Глории вполне мог испортить всю игру и отвлечь внимание владыки от Минервы. Графине это ни к чему». «Но почему тогда просто не отослать?» «Вторая причина», — перебил Марк. «Глория упряма. Она вела расследование заговора вопреки приказу матери. Ей даже удалось раскопать тайный союз с самой леди Сибил с Эрвином Ориджином. Ни одна мать не придет в восторг от подобного непослушания дочки». «Третье. Глория была тяжело больна. Снадобья и лекари не помогали. Близкий друг леди Сибил, архиепископ Галлард, сказал: «Я буду молиться за нее». И молился. И Глория выздоровела. Тогда приарх заявил: «Коль боги помиловали девочку, теперь ее жизнь принадлежит им. Правильно будет посвятить себя служению». За скобками, конечно, остается обида Галларда на северянку, отвергшую его сватовство. «А, ты не знал. В твоем отчете за тот день значилось лишь то, что Глория на час опоздала на встречу. В этот час, да будет тебе известно, к ней сватался его светлость приарх Альмера. Глория отшила его и сбежала на свидание с тобой. Да, можешь потратить минутку на самодовольство, я подожду». Итан залился краской, словно вареный рак. Марк с улыбкой добавил: «Четыре. Глория Нортвуд манипуляцией заставила Айдена Альмера подготовить убийство герцога Лабелина. Чем-то ей этот старый жердяй не понравился. Да чего греха таить, мне он тоже не особо по душе. Но видишь, какая штука. Графиня Сибил, полагаю, предпочла бы сохранить за собой исключительное право казнить и миловать врагов дома Нортвуд. А когда 17-летняя дочь вытворила такое за спиной у своей матери, это, знаешь ли, немного обидно. Самую малость». Секретарь выглядел удрученным, но все еще не сломленным. Марк с расстановкой произнес: «Есть и пятый вариант. Он, боюсь, тебя расстроит. Леди Глория умерла. Когда писала записку, она знала, что это неизбежно. Солгала про монастырь, чтобы пощадить чувства Бекки». Итан вздрогнул, помедлил, сказал твердо: «Нет, сударь, этого не было. Графиня Сибил не выглядит как мать, потерявшая единственную дочку. Говорит о Глории почти без грусти». «Постой-ка». Прежде разговор забавлял Марка, но сейчас он ощутил гнев. «Постой-ка, приятель. Хочешь сказать, ты расспрашивал об этом инциденте саму леди Сибил?» «Да, сударь, сегодня. Я собирался вам доложить». «Какова наша цель?» «Простите». «Назови главную задачу протекции». «Безопасность императора». «Еще раз». «Мы защищаем его величество Адриана». «Ну и как, тьма тебя сожри, ссора с великим домом Нортвуд. способствует безопасности императора». Итан выпучил глаза и не нашел ответа. Марк саркастично хмыкнул. «Так я и знал. Тебе даже не хватило ума посмотреть с этой стороны. Ах, любовь! Согласно законам империи, графиня Сибил вправе распоряжаться жизнью своей дочки любым способом, за исключением убийства. Если медведица решила отправить Глорию в монастырь или выдать замуж за свинопаса, или сделать горничной, или отдать бродячему цирку, она может сделать это. Единственный в мире человек, кто может потребовать у нее отчета, ее лорд-муж Элиас Нортвуд. Если ты или я, или сам владыка Адриан сунут нос в ее семейные дела, медведица рассвирепеет и будет права, понятно?» «Да, сударь». «Шеф». «Да, шеф». Марк подвинул ему утешительный кусок пирога. Парень влюблен, потому глуп, но его благородный порыв заслуживает, если не уважения, то хотя бы сострадания. «Давай-ка я отвлеку тебя. Твоим мыслям нужен предмет получше, чем любовные страдания. Прочти вот это и скажи, что думаешь». Ворон Короны ткнул в сводку. Тот ее абзац, где говорилось о бумаге, пропавшей из архива. Итан прочел, недоуменно глянул на Марка. «Простите, шеф, какое это имеет значение? Нумерация бумаг в архиве нередко нарушаются. Служки бывают небрежны. Старший архивариус наказывает их, но...» «Прочти еще раз, внимательно». Итан прочел, пересказал своими словами. «Служитель архива Грэм искал по просьбе одного дворянина из Надежды грамоту о пожаловании ленного владения. Такие бумаги пронумерованы и... хранятся в ящиках согласно землям и датам. Просматривая нужный ящик, Грэм заметил, что пропущен один номер. За грамотой номер 112 от месяца апреля шла 114-я. Грэм доложил старшему архивариусу Хэммилу, а тот вам. Простите, шеф, но сбой нумерации — ерунда. Я часто видел такое. Просто сунули бумагу не в тот ящик». «Ничто не настораживает?» «Нет, шеф». «Старший архивариус Хэммилл — самый дотошный и аккуратный человек на свете. Если он пожаловался нам, значит, прежде уже перерыл весь архив от стены до стены и нигде не нашел грамоту. Она не попала в другой ящик. Она вовсе исчезла». Итан молчал. «Не понимаешь. Идем. Хочешь знать куда?» «В архив, конечно». «Благодарю, Берта. Все невероятно вкусно». — воскликнул Марк, выходя из кухни. Секретарь поспешил следом. «Странности привлекают внимание, как ты и говорил. Я вижу 4 причины сослать Глорию Нортвуд в монастырь, но ни одной, чтобы украсть ленную грамоту из имперского архива», — пояснял Марк на ходу. «Если грамота касается твоего собственного лена, то у тебя имеется копия. Коли потерял копию, можешь заказать в архиве, чтобы восстановили. А если грамота о чужом владении, то зачем она тебе?» «Кто-то захватил чужую землю и выкрал документ, чтобы владелец земли не подал в суд», — предположил Итан. «Ерунда. Уважающий себя лорд в такой ситуации не побежит в суд, а соберет воинов и задаст жару захватчику. А если же не справится, то пойдет с жалобой к сюзерену. Сюзерену же вовсе не требуется сверяться с имперским архивом, чтобы вспомнить, где чья земля. Сюзерен хорошо знает, чем владеет каждый его вассал». «Хм», — сказал Итан. «Вот именно. Хм», — подтвердил Марк. Они вошли в святилище пера. Стояли уже сумерки, однако архив продолжал работу и после заката. Было немноголюдно. Горстка посетителей из числа работников имперской канцелярии, несколько служителей архива. Старший архивариус встретил Марка с неожиданным воодушевлением, едва ли не с улыбкой на лице. «Не ожидал, сударь, что вы среагируете так быстро. Думал, вы сочтете это мелочью». «Для нас нет мелочей. Бдительность превыше всего, милейший». Гордо задрал подбородок Марк. Архивариус не уловил иронии. «В ваших словах святая истина, сударь. Я готов подписаться под каждой буквой. Если мы позволим себе не замечать мелочей, то погрузимся в умственную лень и превратимся в глиняных истуканов. «Нет, сударь, порядок должен быть во всем. В каждой бумаге, фразе и слове. Это дисциплинирует разум, приучает его к прилежному труду». «Да-да, и я о том же», — кивнул Марк. «Покажите ящик, о котором идет речь». Хэммилл повел гостей во внутренние залы святилища, но прежде Марк поймал за плечо одного из младших служителей. «За полчаса собери здесь всех своих коллег, всех до единого, кто есть во дворце». Парень был новеньким, недоуменно округлил глаза. «Сударь, простите, кто вы?» «Тар!» — гортанно выкрикнул Марк. «Делай, что сказано!» — потребовал Хэммилл. Парень отправился выполнять приказ. Марк и Итан в сопровождении архивариуса углубились в бумажную сокровищницу. Шагая между рядов полок, маркированных латунными табличками, Хэммилл говорил. «Вчера после полудня к нам пожаловал барон Редлейк из Надежды и запросил две апрельских ленных грамоты касательно рыцарских владений на границе графства Холливелл и Пастушьих лугов. Выполнять отправился Грэм. Согласно каталогу, он определил ящик, в котором следует искать бумаги. А когда принялся проглядывать его содержимое, то нашел пробел в нумерации, вынул все документы из ящика и тщательнейшим образом перепроверил. Убедился в том, сударь, что грамота за номером 113 исчезла». Они сделали поворот, миновали арку, задрапированную тяжелыми бархатными шторами, вошли в новый зал. Потолки здесь были ниже, а воздух прохладнее. Свернули в просвет между стеллажами. 113-я грамота была одной из тех, которые просил барон? Нет, сударь. Те, которые он запрашивал, присутствовали и были исправно ему доставлены. Грэм исполнил приказ, несмотря на замешательство. Любой мой подчиненный отлично знает, дело прежде всего. Нельзя не согласиться. И Грэм доложил вам о пропаже. Да, сударь. А вы говорили кому-то? «Кроме вас, сударь, никому. Более того, я и Грэму запретил говорить с кем бы то ни было. Знаете ли, если всякий начнет разглагольствовать о том, что в святилище пера пропадают бумаги...» «Полагаете, Грэм выполнил ваш приказ?» Седой Хэммилл бросил на Марка удивленный взгляд и ничего не ответил. Миновав несколько рядов стеллажей, они нырнули в неприметный проход, также занавешенный бархатом. За шторой царили сумерки. Лишь пара искровых ламп освещала новый зал. «Вот здесь». Сделав новый поворот, Хэммилл подвел гостей к стеллажу, маркированному «Исх пожал 1752-1774». Выдвинул ящичек 74А. Марк заинтересовался. «Что значит «Исх пожал»?» «Исходные документы о пожаловании, сударь». «Почему на ящике значится 74А?» «А» обозначает весну, чтобы проще ориентироваться. «А, вот как. Здесь все грамоты о пожаловании Ленов за означенный период». «Конечно, нет», — сказал Хэммилл, как о чем-то само собой разумеющемся. «В данном шкафу только вольные западные графства и юг, и только за последние годы. Земля короны слева от вас, Альмера и Надежда у дальней стены. Север — вон тот ряд стеллажей. Как видите, сударь, у нас во всем полный порядок». Марк усмехнулся. «Что скажешь, Итан? Что следует из увиденного нами?» Имперский секретарь, нередко бывавший в архиве, лишь пожал плечами. «Здесь действительно полный порядок. Так что заметить отсутствие документа было...» Марк оборвал его. «Порядок? Да здесь можно заблудиться и умереть с голоду, прежде чем найдешь нужную бумагу. Лишь опытные следопыты способны отыскать тропу в этом месте». Губы Хэммилла вздрогнули от обиды, а Итан улыбнулся с пониманием. «Хотите сказать, если бы сюда даже проник посторонний, он не нашел бы нужный документ без помощи служителей?» «Именно. Что приводит нас к следующему вопросу. Не мог ли сам Грэм украсть бумагу по заказу барона Редлейка?» «Ни в коем случае, сударь», — возмущенно отрезал Хэммилл. «Грэм хороший парнишка, весьма аккуратный и старательный. Он ни за что не пошел бы на такое. К тому же барону Редлейку эта бумага без надобности». «Откуда вы знаете?» «Барон бывает у нас регулярно, не реже, чем дважды в неделю. Он занят весьма благородным трудом. Пишет книгу о географии и землеустройстве вольных графств. Весьма доскональный труд, сударь. Мне довелось прочесть его черновики. Поистине талантливейший человек. Не жалея усилий, он провел глубочайший анализ перераспределения земель, вывел закономерности укрупнения феодальных владений. «Какая тоска!» — покачал головой Марк. «И вы считаете, сей графоман не мог похитить документ?» Хэммилл скривил губы и отвернулся. Вместо него ответил Итан. «Вряд ли. Очевидно, барон Редлейк просто выписывает сведения из грамот в свой черновик. А зачем ему красть оригинал?» «Пожалуй. Хэммилл, что конкретно представляла собою похищенная бумага?» «Грамота о пожаловании двух поместьй в Холливелле, общей площадью порядка 700 акров». «Маленький. Кому они были пожалованы?» «Малоизвестным рыцарям. Мне нужно будет свериться с записями, если желаете знать их имена». «Позже пожелаю». Марк выдвинул ящик, проглядел две грамоты, соседние с пропавшей. Обе представляли собой фрагмент карты графства Холливелл, на которой штриховкой были отмечены небольшие владения. Ниже шло описание, какие именно земли передаются в ленное пользование, кому, за какие заслуги. Подпись ответственного секретаря, подпись его величества, печать имперской канцелярии. «Скажите-ка, Хэммилл, вы уверены, что эта грамота вообще появлялась здесь?» «В каком смысле, сударь? Не понимаю вас». «Ну, самый простой способ украсть ее вовсе не помещать в ящик. Изъять сразу, как только она попала в руки служителя». «В каталоге имеется запись о помещении грамоты в архив». «И что же? Служитель мог сделать запись в каталоге, но украсть сам документ». «Сударь, в каталоге значится, что бумагу поместил сюда тот же Грэм, который и обнаружил пропажу. Зачем бы парнишке сперва красть документ, а потом самому же и докладывать о пропаже?» «Ясное дело. Чтобы отвести от себя подозрения». Хэммилл не ответил, но его лицо хорошо передавало мысли старика о подобных обвинениях. Итан вмешался в беседу. «Сударь, вы ведь регистрируете всех посетителей? Кто, когда и какие бумаги запрашивал, верно?» «Конечно. Порядок должен быть во всем». «Кто-то запрашивал пропавший документ в последнее время?» «Никто. Ни одной записи нет. Я лично просмотрел книги регистрации». То есть бумагу держал в руках только Грэм, а после него похититель?» «Верно». «Достаточно», — сказал Марк. «Давайте выбираться из этой пещеры». В читальном зале уже собрался десяток служителей. Они перешептывались, сбившись в нестройную кучку. Лица выглядели тревожными. Это хорошо. Двое вошли и присоединились к группе уже на глазах у Марка. Это плохо. Согласно задумке Ворона, подозреваемые должны успеть поволноваться, понервничать в ожидании. Он решил потянуть время и попросил у Хэммилла каталог архивных документов. Не торопясь, не обращая внимания на шепчущихся служителей, принялся листать массивный том. Страница за страницей, однообразные скупые записи. Такого-то числа таким-то служителем внесен документ за номером таким-то. Почерк меняется от строки к строке. Вот апрельская запись 113, сделанная Грэмом. «Пожал Лен Влад Холливелл. 113-19-4-1774. Подпись». Здесь имелась странность. Марк нахмурился. «Хэммилл, вы говорили, площадь владений 700 акров». «Верно, сударь». «Откуда вы знаете? В учетной книге этого не сказано, а сам документ пропал». Архивариус немало не смутился. «Достаточно посмотреть апрельский голос короны. В нем печатаются все последние сведения о землевладельцах». «Голос короны?» Ворон шумно захлопнул каталог, и когда все взгляды служителей обратились в его сторону, заговорил. «Как вы уже поняли, господа, тайная стража Его Величества заинтересовалась вами. Хотите знать, почему?» Служители молчали, однако пожаловаться на нехватку внимания Марк не мог. Он медленно прошел вдоль группы туда и обратно, вглядываясь в лица. На них растерянность, тревога. «Это правильно. Такими и должны быть лица невинных. Кто из них Грэм? Марк не знал и намеренно не спрашивал архивариуса. Он был почти уверен, что именно Грэм украл документ. Однако для проверки хотел взглянуть на служителей непредвзято, разглядеть виновного по одной лишь его реакции, которая неминуемо отразится на лице. «Вы стоите и гадаете, в чем мы провинились? Зачем прилетел сюда ворон короны? Или, может быть, не гадаете? Возможно, кто-то уже рассказал остальным, что случилось?» Речь ворона лилась спокойно и вкрадчиво. Служители не шевелились. Кажется, даже боялись дышать. Еще бы. Почти сотня придворных прямо сейчас ночует в темнице. Любой из тех, кто пока сохранил свободу, вздрогнет при одном слове «протекции». «Я уверен, парни, что большинство из вас невиновны. Однако вы все равно не чувствуете себя в безопасности. Вы думаете, не ошибется ли ворон? Не схватит ли меня, невинного? Будет ли спасение?» «Ведь тайная стража может вырвать признание у любого. Даже святая Глория-заступница дала бы показания, попадя она в лапы протекции. Созналась бы в убийстве Ульяны Печальной, а заодно донесла бы на Янмей и Агату. Верно говорю?» «Сударь!» — рискнул подать голос кто-то, и Марк рявкнул в ответ. «Молчать! Предатели! Продажные псы! Разве я позволял говорить?» «Один из вас, гнилых шкур, работал на Айдена Альмера! Кто?» Свирепо раздувая ноздри, Марк обвел взглядом служителей. «Ты шпион альмерской дряни! Или ты? Или, может быть, ты?» Парни бледнели от страха и отводили глаза. Один, второй, третий, десятый. Все до единого боялись. Дрожали от мысли о камерах, дыбах, спелых яблочках. Плохо. Вор не должен был испугаться. Услыхав, что речь идет не о краже документа, вор испытал бы облегчение. Марк надеялся заметить эту эмоцию на чьем-то лице, но не замечал. В эту минуту в зал влетел Рыжий, держа в руках пухлый сверток вощеной бумаги. «Эскиз июльского голоса, как вы просили, шеф. Я проглядел. Там вроде ничего такого, ради чего стоило бы...» Марк шикнул на него. «Тьфу! Ты сорвал мне всю мизансцену!» «Простите». «Ладно, неважно». Ворон отозвал в сторону двух своих помощников и старшего архивариуса. «Хамел, здесь собрались все ваши люди?» «Четверых нет, сударь. Отсутствуют Бойл, Гаррет и Томпсон. Они живут в городе. И еще Ленард». Нечто мелькнуло в глазах старика, и Марк повторил. «Ленард?» «Да, Ленард. А в чем дело, сударь?» «Я просто хотел рассмотреть это выражение на вашем лице. Да, вот это. Что не так с Ленардом?» Хэммил вздохнул. «Сегодня была его смена, и он не явился». «Что? То есть он пропал?» «Да нет, не пропал он». Архивариус покачал головой. «У бедняги Ленарда жена захворала. Когда ей совсем худо, он остается с нею. Такое уже случалось». Марк переспросил с металлом в голосе. «Хотите сказать, прежде Леонард уже пропускал службу из-за того, что его жена больна, и вы не вышвырнули его и даже не доложили мне?» «Да где ваше сердце, сударь?» — с презрением бросил Хэмил. «Кем надо быть, чтобы выгнать человека за такое? Он ни в чем не виноват. Разве что любовь к жене теперь считается преступлением». Ворон короны покачал головой. «Знаете, за что темный Идо любит добрых людей? У кого добрая душа, у того глаза незрячие. Вашему Ленарду отчаянно нужны деньги, понимаете? Настолько нужны, что он боится вас и даже меня меньше, чем лекаря, называющего цену за снадобье. Этот человек ненадежен, а теперь он исчез». Марк повернулся к помощникам. «Рыжий, возьми в картотеке портрет Ленарда и домашний адрес. Езжай, проведай хворую жену, спроси, где муж. Когда жена скажет, что не видела его пару суток, организуй розыск тела. Ищите на берегах реки, в канализационных стоках, во врагах вдоль дорог. Словом, ты лучше меня знаешь, куда обычно деваются тела». Хэмил ахнул. Марк не обратил внимания. «Итан, а ты отправляйся в типографию». «Так ведь там только что был я!» — воскликнул Рыжий. Ты искал черновики голоса, а теперь меня интересует личность парня, которого нынче утром мы видели в канаве. Итан, один из сотрудников типографии, был убит вчера. Твоя задача — узнать о нем все. Как звали, чем занимался, с кем водился, когда в последний раз был на службе и что делал в тот день. Так точно, шеф. А вы думаете, есть связь? Из архива пропала грамота о ленных владениях. Содержание таких документов дублируется в «Голосе короны». Вчера был убит человек из типографии. Предположительно, убийцы хотели узнать что-то о «Голосе короны». Итан задумался. «Шеф, но грамота ведь апрельская. Апрельский «Голос короны» давно отпечатан и распродан. Его можно найти в любом богатом доме. Если вчерашнее убийство и связано с «Голосом», то с июльским. И в нем нет ничего о том апрельском документе». «Хочешь сказать, связи нет?» «Я ее не вижу, шеф». «Я тоже. Поэтому и говорю, копайте. Связь есть. Найдите ее». Он зашагал к выходу, не дожидаясь ответа. Через плечо бросил стайке служителей архива. «Да, парни, чуть не забыл. Вы все невиновны». Итан, глядя с Норма, догнал ворона короны на улице. Схватил за плечи, заглянул в лицо. «Шеф, вы действительно думаете, что эта чертова бумага, это крохотное поместье за 1000 миль отсюда, важнее судьбы леди Глори?» Марк покачал головой. «Ты так ничего и не понял. Твоя леди Глория — прошлое. Скелет в шкафу дома Нортвуд. Ее история окончена. Пропавший документ, мертвец в канаве, голос короны — это начало другой истории. И да, тьма тебя сожри. Будущее всегда важнее прошлого».